Глава 21. Золотой дракон. Родовое поместье рода Сасаки. Сасаки-сама, в землях Кимадзаро снова объявился золотой дракон. Низко кланяется помощник, едва переступив порог кабинета. «Это хорошая новость», — улыбается Такаши, глава рода Сасаки. «Представляю, в какое уныние впадет старик Дзиро, когда зверь заберет его последнее золото. Может, деда, наконец, хватит инфаркт?» Он резко хмурится, вспомнив о гостях у Кимадзаро. «А что делают иностранцы?» «Русские уже выехали на место инцидента», — рапортует помощник. «Значит, они все же прибыли, чтобы оказать военную помощь старику», — раздраженно бросает Такаши, взяв в руки нефритовые четки. Глава задумчиво перекатывает гладкие, прохладные шарики в руке. Его взгляд затуманен раздумьями. До приезда русских Такаши полностью устраивала нынешняя ситуация. Золотой дракон грабил Кимадзаро. Их поставки золота на внешнем рынке падали, и некогда сильный род терял влияние. Союзники отворачивались, император выражал недовольство. Сасаки же росли в силе и готовились в скором будущем уничтожить конкурентов. Планы у Такаши были простыми и приземленными. Еще больше ослабить Кимадзаро, дождаться, когда император от них окончательно отвернется, и тогда объявить войну бывшим золотодобытчикам и уничтожить их молниеносно. И все к этому шло. Но вдруг приперся русский. Этот вещий Филинов. Сможет ли он прищучить багрового зверя? Вряд ли. Но вдруг у него другая, более приземленная задача. Как-то отвадить дракона от золота, отбить ему нюх. Вариантов для маневров много. Зачем-то же Кимадзаро позвали телепата. И это настораживает. Перебирая четки в руках, Такаши разрывается между выбором. Вариант первый — просто наблюдать. Но тогда все может обернуться хорошо для Кимадзаро и, соответственно, плохо для Сасаки. А может и не обернуться, если русский налажает. Но риск остается. Вариант второй — расправиться с русским. Послать тайных шиноби. Да и дело с концом. Какие риски в этом случае? Лишь один. Приобрести себе новых врагов в лице вещих Филиновых. Но на этот счет Такаши примет все необходимые предосторожности. Да и мал шанс, что лучшие родовые убийцы без опознавательных знаков провалятся. А если им вдруг не повезет? Что ж, ампула с ядом в помощь. Прибыли мы к самому смаку. Золотой дракон уже нехило так разворошил склад со слитками. Слышалась и пальба орудия, но затихающая. При приближении к полю сражения сразу становилось ясно, почему. Половину минометов и зениток Золотой сжег, а остальную половину проигнорировал, отлетев в тыл артиллерии и нагло оттуда усмехаясь. Если драконы умеют усмехаться, конечно, но этот, похоже, умеет. «Большая птичка!» — присвистывает рядом со мной Шаровой. И правда, Золотой крупнее в 5 раз зубастика и в 3 мушки. Огромная крылатая махина в золотой чешуе, которая переливается алым в лучах заходящего солнца. «Тибет! По коням!» — командую я, и все шустро забегали. Вообще, командир у нас Фирсов, но и он забегал тоже. Все потому, что основная часть операции запланирована в воздухе, а в роли боевого транспорта выступят мои дракончики. А значит, командовать на поле боя придется мне. Колонна наших машин остановилась за деревьями, чтобы сюрприз для Золотого точно удался. Гвардейцы шустро выпускают из специальных грузовиков контейнеров зубастика и мушку. Я лихо запрыгиваю на спину главного добытчика в семье драконов. Ко мне подсаживается веер, крепко обхватив меня сзади руками. На мушку забираются Фирсов с Мерзлотником. Шаровой же остается внизу, ожидая, когда ему, как футбольному отбивающему, сделают подачу в виде огромной летающей ящерицы. «У вас есть собственные драконы?» — поражается Сая, которая увязалась с нами. Японка выскочила из машины и, распахнув глаза, смотрит на мушку. Девушка застыла, забыв, как моргать. Ее лицо выражает смесь удивления и трепета. «Ага, есть. А тебе не страшно, Сая-чан? Зубастик с мушкой будут побольше лягушки», — замечает Света с глумливой ухмылкой. Камила с Леной же не позволяют себе столь фамильярных физиономий, их лица спокойны и равнодушны. Зато лицо японки мигом краснеет. «Да будет вам известно, графиня, что я не боюсь лягушек», — заявляет внучка старика Дзиро. «Просто та жаба появилась неожиданно, вот и все». «Конечно, конечно», — усмехается Света. «Именно поэтому вы боялись ее ручками убрать со своей прически». «Так, жены!» Бросаю я вниз с высоты драконьей спины, пока сам Зубастик переступает лапами перед стартом. «Во-первых, держитесь подальше от Золотого, он не ваша забота. Во-вторых, контролируйте периметр, на всякий случай. И в-третьих, не доставайте Сая-чан с ее страхом перед лягушками». «У меня нет никакого страха перед лягушками!» — кричит в сердцах Сая-чан. «Хорошо, Даня», — за всех отвечает Лена. «Мы будем соблюдать осторожность и смотреть в оба». Ну, на Ленку можно положиться. Бывшая школьная староста, она отличается редкой педантичностью. Модница Камилы же любит летать в облаках, но зато она самая одаренная. Целительница, воздушник, а самое главное — дарительница. Дух захватывает от мысли, какие могущественные у нас с брюнеткой будут дети. О Светке можно сказать две вещи — отличный тактик и неважный стратег. Но это и неплохо, ведь стратегическим складом ума обладает лакомка. Альва уже распланировала наше будущее на сотни лет вперед. И нет, я дорожу своими женами не за их качество и достижения. Это просто приятный бонус. Зубастик, как глава семьи, взлетает первым. За ним шустро следует и мушка. Двумя зелеными молниями устремляемся к повисшему в воздухе Золотому. Гигантский зверь замечает нас еще на подлете, и в его огромных желтых глазах появляется заинтересованный блеск. Его чешуйчатое тело начинает извиваться, как бы готовясь к встрече с новыми соперниками, а его крылья раздуваются словно паруса, ловя каждый порыв ветра. «Атакуем!» — гремит моя ментальная команда в головах соратников. «Мы обрушиваем техники все вместе. Я выбираю голод тьмы как одну из самых неприятных объемных атак. Остальные без сюрпризов. Фирсов бьет псионикой, веер градом железных зубьев, мерзлотник ледяными копьями». Золотой удивленно вылупляет глазища, а в следующий миг вокруг него возникает желтое силовое поле. Ну, кто бы сомневался, поэтому Кимадзара до сих пор и не прибили ящера. Защита у Золотого превосходная. Вот и наши атаки ничего не достигают, но попробовать стоило. Ответка за Золотым не ржавеет. Распахиваются челюсти, огромные, словно крепостные ворота, и мощный столб огня раскрашивает вечернее небо. Зубастик ловко выполняет маневр в сторону, а мушка парит на месте, как ни в чем не бывало, ведь в нее ничего и не летело. «Вот же ты, мазила!» — смеюсь я, чувствуя, как руки веер крепче сжимают мою спину. Золотой недовольно щелкает зубами, а затем повторяет огненный залп. Когда он атакует, силовое поле снимается, но пока что к нему сложно приблизиться. Маленький зубастик, маневрируя, уходит от бешеного пламени. Огонь не касается даже кончика его хвоста, правда, становится горячо. Воздух буквально трещит от разлитого в небе пожара. «Дорогой, «Мы долго не выдержим», — шепчет мне в ухо Веер. Она права. Пора переходить к основному плану. «Мушка, вперед!» — гаркаю я. «Лети на гада!» Команда, конечно, дублируется и на ментальном уровне, просто вот такой уж я воспитался. Люблю орать в пылу сражения. «Что? К нему? Ты сдурел, Филинов!» Тут же кричит мерзлотник, сидящий на драконихе позади Фирсова. «Он же нас спалит!» Его крик удаляется вместе с драконихой. Послушная мушка бесстрашно несется прямо на изрыгающего пламя золотого. Но едва она загораживает ему обзор, огромный дракон захлопывает пасть. Невидимый огнемет выключился. А все почему? Потому что мушка — самка. А у драконов, как и у волков, самцы не нападают на самок и детенышей. Самки — табу на уровне инстинктов. Потому золотому только и остается пялиться на подлетевшую мушку сквозь желтый купол. «Ра!» Дракониха утробным рыком предъявляет претензии. И пускай золотой не горит желанием их выслушивать, но деваться ему некуда, инстинкты сильнее. Мушку ему не заткнуть. «Что она говорит, дорогой?» — спрашивает Веер. «Что, мол, тронешь моего мужа, и я натяну тебе пасть на жопу?» — усмехаюсь. Веер искренне восторгается драконихой. «Вот это она молодец! За своего мужика стоит горой!» «Ага. Что ж, версия с самками оказалась рабочей. Пора сыграть по-крупному. Я командую. Зубастик, возвращаемся!» Маленький дракон несется обратно к куполу, но только уже с другой стороны. Золотой тут же разворачивается нам навстречу и исторгает огненный столб, который Зубастик ловко огибает. Само собой, силовое поле снимается, и этим пользуются Фирсов с мерзлотником. Пси-гранаты и ледяные копья бьют в спину огромному дракону, и он с ревом обратно закрывается в купол. «Ну и трус же!» — в сердцах бросаю. «Ну-ка, Зубастик, подлети ближе к этому ссыкуну!» Дракончик проносится вдоль желтого поля, и я, отстранив от себя веер, встаю на чешуйчатую спину зверя. Золотой лишь косится на нас, но не спешит снимать защиту. Зубастик летит ровно, поэтому я без труда балансирую на дракончике. «Не хочешь нас поджарить?» — усмехаюсь я в клыкастую морду золотому. «Это тебя вся Япония боится? Да ты же не дракон, а крылатый заяц в чешуе!» Золотой прекрасно улавливает мой тон. Он громко ревет, скалится, шумно машет крыльями, создавая сильные воздушные потоки, но купол не снимает. Прямо как собака за забором, ей-богу. Лает, а высунуться боится. «Веер! Зубастик тебя доставит на землю!» Бросаю Польке, не оглядываясь. «Как доставит?» — восклицает Полька. «Ну, как самолет на автопилоте!» «Я не про это, дорог... Даня, ты что задумал?» — кричит Веер. Ее голос дрожит от волнения. «Да ничего особенного, просто прыгнуть!» Я примериваюсь взглядом к золотому, оценивая расстояние и высоту. «Прыгнуть? Как прыгнуть? В плане ничего такого нет!» «Нет», — соглашаюсь, пожимая плечами. «Это чистая импровизация, экспромт. Потом расскажешь, как со стороны выглядело, хорошо?» «Блин, жалко, камеру не взяли. Ладно, увидимся!» Вер продолжает кричать что-то в мою сторону, но я уже сосредоточен на своем следующем шаге. Сердце бьется быстрее, адреналин бурлит в крови. Прыжок с дракона на дракона — такое не каждый день увидишь. И, оттолкнувшись, я сигаю. Причем отдача прыжка слегка откидывает Зубастика, и ему приходится повернуть корпус, чтобы вернуть баланс. Воздушные потоки свистят в ушах. Никогда не думал, что самое сложное в этом прыжке окажется не расхохотаться. Да, именно так. Надо видеть физиономию золотого, чтобы понять, о чем я говорю. Офигевшие глаза вылупились, нижняя челюсть отвисла, язык высунулся. «Филинов, ты что творишь?» Зычно кричит мне прямо в мозг старый устранитель. «Золотое ссыкло!» спрятался, как черепаха в панцирь. Я его вытащу», — быстро отвечаю. «А вы будьте наготове». «Мать! Хорошо, но ты, блин, совсем спятил!» Интересно, еще сколько раз за день я услышу сомнения в моем психическом здоровье. Свободное падение длится всего пару секунд, но кажется, что время замедлилось. Я чувствую каждый порыв ветра, каждый удар сердца. Подо мной распахиваются крылья Золотого, и я вижу, как он пытается понять, что происходит. «Человек, ты гребаный безумец!» В этот раз в моей голове разносится новый громовой голос. «О, кто заговорил?» Я все-таки рассмеялся, хоть это и проблематично, когда бешеный ветер бьет тебе в забрало. «Значит, ты обладаешь мыслеречью. Со страху голос прорезался? Ха-ха-ха!» «Безумец!» — ошеломленно повторяет Золотой. «Разжибешься, червяк!» Но тут он не угадал. Зубастик специально парил чуть выше Золотого, и я падаю прямо на купол над его головой. Бахаюсь руками и ногами на твердую поверхность покатого силового поля. Пускай я и в теневом доспехе, но посадка выходит контролируемо жесткой. Впрочем, браслет Жанны активирован, и трясогузка-танцор отлично помогает удержаться на скользкой поверхности. «Драконьи яйца, как?» — удивляется Золотой. Он пытается качнуть куполом, но я прилип намертво. «Убирай поле», — усмехаюсь. «Поговорим». «Да пошел ты, червяк ничтожный!» Эх, а я ведь надеялся на общение. Ну, ладно. Ломтик мне в помощь. Щенок возникает всего на одно мгновение внутри купола, прямо на спине Золотого, в тени его крыльев. И только для того, чтобы закинуть гостинцев. 10 белых хрустальных шариков. Драконы ведь, как сороки, любят все блестящее. Значит, ему должно понравиться. Бах, бах, бах, бах! Кричит обожженный взрывами Золотой. Концентрация дракона нарушена. В следующий миг купол исчезает, и я снова падаю, теперь прямо на Золотого, прямо на огромную махину в золотой чешуе. Дракон быстро приходит в себя, он даже не поворачивается на атакующих сзади Фирсова с Мерзлотником. Все внимание багрового зверя обращено на меня. И я, честно говоря, польщен. «Ну все, тебе хана!» — рычит монстр в предвкушении. Из разъявленной пасти вырывается огромный столб пламени. А я просто беру и ловко огибаю пламя, словно истребитель на реактивном топливе. «Ну что, большой мальчик», — усмехаюсь я, — «поиграем по-взрослому». И в этот момент Золотой охреневает больше всего. «Ты летаешь! Летаешь! Без крыльев! Но как?» Я повисаю в воздухе совсем рядом. Его глаза расширяются от удивления и гнева. Золотой включает защитное поле и запирает нас вместе. Ближе купол активировать не может, иначе он обрежет себе крылья. «Ни за что не угадаешь, как, морда!» Конечно же, я предварительно позаимствовал сознание одного из рептилоидов, но скрывал это от дракона до последнего, чтобы устроить сюрприз. Теперь мы с Золотым оказались наедине, и самое время для коронного удара. «Ты умрешь, человек!» — ревет Золотой, взмахивая крыльями. «Ну, раз кто-то заговорил о смерти, то давай позовем и ее». У меня в руках возникает сияющий белый шар. Мертвенный белый свет брызгает во все стороны. Сложно не ощутить ауру некротики, особенно зверю с сверхразвитыми инстинктами. Вот и сейчас огромный золотой дракон заголосил испуганным петухом. «Ты маг смерти!» «Нет, я намного больше морда», — отвечаю ментальным сообщением. «Я — легион!» И резким взмахом руки отправляю шар в Золотого. Дракон судорожно пытается увернуться, но слишком поздно. Шар врезается в его крыло, а дальше громоподобный рев глушит все звуки на свете. Волкалакград, столица ликантропии. «Ты звал меня, о свирепейший!» На пороге темного помещения возникает сгорбленная старая женщина с тростью в руках. «Да, старая!» В нетерпении бросает Ратвер, откинувшись в высоком кресле. Высший грандмастер потушил светильники, чтобы любоваться полной луной. Но его мысли все время возвращались к той встрече с молодым конунгом Тавров. «Знаешь, на днях один выродок сильно вывел меня из себя». «Вероятно, он умер в страшных муках», — кряхтит старушка, хромая вглубь просторных хором. Стук трости по мраморному полу гулко отдается эхом от каменных стен. «Удивительно, но...» «Нет», — вздыхает один из организаторов. «Я, конечно, оставил прощальный подарок, взбесив всех оборотней вокруг, но эта маленькая шалость вряд ли прикончит конунга Тавров, тем более если он, правда, прикончил странника». «Почему же ты пощадил наглеца, о клыкастейший?» — тяжело выдыхает старуха. «Хороший вопрос», — скрежещет зубами Ратвер. «Причина, конечно, не в запрете организации, мне плевать на этих трусов. Настоящая причина в запахе». «В запахе?» — удивляется старуха. «Именно». Ратвер шумно раздувает ноздри. Нюх ликантропа в тысячи раз чувствительнее, чем у пятикантропа. «А мой нюх еще мощнее, ведь вы созданы по моему образу и подобию». «Я знаю, о нюхатейший!» — кланяется старуха. Ее голос дрожит от почтения. Ратвер, сидя в высоком кресле, продолжает. Его глаза горят гневом и решимостью. «Конунг Тавров пахнет четырьмя женщинами», — произносит он, не отводя взгляда от луны. «Запах долгий, устоявшийся. Значит, все женщины — либо его жены, либо любовницы. И одна из них — моя истинная пара». Эхо слов повисает в воздухе. Ратвер медленно вдыхает, обоняя следы, которые остались в его памяти. Взгляд старухи насторожен и напряжен. «Я заберу ее», — говорит он. Голос его наполняется рычащими нотами. «Ничто не остановит меня, и никто не встанет между мной и моей истинной парой».